Глава 16. Роу. Так. А вот и последствия моих грёбаных действий. Меня уже всего обсыпало, мать твою. А почему нет? У меня же аллергия на каллу Литвин, а мне предстоит провести с ней немало времени. И все из-за Рая, этого поганца, который вдруг решил высказать свое драгоценное мнение. Если Калле нужны деньги, я готов выписывать ей чеки, лишь бы она держалась от меня подальше. Но все же я заехал за Кэл, чтобы отвезти ее в ресторан, потому что у этой мисс-попрошайки не было ни машины, ни даже велосипеда. Каллу могла подвезти миссис Литвин, но у нее были свои дела. Меня всегда поражало, на что я готов пойти ради матери и сестры. Это они уломали меня на этот провальный план. «Роуи, как от тебя вкусно пахнет! Новый лосьон после бритья?» — проворковала мама, едва я вошел в дом. В воздухе стоял насыщенный аромат баклажанов под пармезаном. «Нет», — буркнул я, пытаясь высвободиться из ее цепких объятий, когда она поцеловала меня в щеку. «Старый одеколон, которым я не пользовался с 16 лет». Не то чтобы сегодня какая-то торжественная дата. Просто нашел его в шкафчике в ванной, когда разбирал старые лекарства. Чисто случайно. «Где Дилан и это... как ее там?» Я огляделся. «Наверху. Снова радостно визжат и хихикают». Мама не удержалась от улыбки, опираясь на перила лестницы, и посмотрела наверх. «Думаю, Дилан простила ее, что бы та ни натворила, да?» «Похоже на то. Однако я не простил. И моя обида величиной не уступала моему члену. Давным-давно я был влюблен в Каллу Литвин. Она разбила мне сердце. Сознательно или невзначай, уже не важно. Я больше не подпущу ее к этому органу». Я стал подниматься в комнату Дилан, стуча ботинками по деревянным ступенькам. До меня донеслись писк и визги. Эту женщину всюду сопровождал смех. Да она фактически клоун. Будет не так-то сложно держаться от нее подальше. «Не смей!» — прокричала Дилан за дверью, фыркая от смеха. «Пятнышко, больно! Что ты делаешь? Это же тяжкое преступление!» «Если оставишь шрам, я привью тебе иррациональную боязнь дуршлагов. Завязывай с этой фигней!» «Шрам? А сейчас-то она что удумала?» «Просто доверься, ладно? Я прочитала инструкцию в интернете и на 80% уверена, что получится!» Запыхавшись, сказала Кэл, словно боролась с медведем. «Обычно ведь этим занимаются дипломированные медсестры или врачи?» С сомнением в голосе уточнила Дилан. «Конечно. Но я посмотрела видео, а я очень быстро учусь», — заверила ее Кэл. «Кроме того случая, когда собрала наперекосяк стул от Икеи. Но тогда было 4 утра, и я перепила эгнога». «Какого хрена? Я не допущу, чтобы эта женщина-ребенок навредила моей еще не родившейся племяшке». Без стука я распахнул кулаком дверь. «Пошла прочь от моей сис...» Обе одновременно вскинули головы. Они сидели на кровати. Кэл держала ладонью грудь моей сестры и, слава богу, ее прикрывала. А вокруг были раскиданы пластиковые стаканчики. «Боже ты мой, Роу!» Дилан поспешно одернула рубашку, прикрывая наготу. «Я не одета!» «К сожалению, это не новость». Я вонзил себе в глазницы пальцы. «Роу, привет», — прощебетала Кэл. «Привет, заноза в заднице». «Ты пришел раньше на 20 минут». Кэл подняла чистый стаканчик и, прищурившись, посмотрела на него. «Пунктуальность нынче стала преступлением». «Почему ты пытаешься оторвать моей сестре грудь?» Я свирепо посмотрел на Кэл. Кончики ее волос теперь были лавандового цвета, что, вероятно, означало надежду. «Не волнуйся, милая, я быстро это исправлю». Кэл приободрилась в своей джинсовой жилетке и клетчатой юбке. Если фраза «ты то, что носишь» верна, то она ребенок, который не различает цветов. Ну хотя бы на ней ботинки Бландстоун. Это я одобряю. «Я просто пыталась выдавить молозиво для малышки, чтобы у нее было все самое питательное, когда она родится». «Это было ужасно!» Дилан затравленно на меня посмотрела. «Выдавливание молозива — это буквально насилие над сиськами. Они почти плачут». «Слишком много информации». Я поднял ладонь, качая головой. «Слишком мало алкоголя в мире, чтобы стереть из памяти эту картину. Пятнышко, бери вещи. Мы уезжаем». «Ай! Но в этой дурацкой кровати так скучно лежать одной!» Дилан потерла живот и сдула прядь с лица. «Сколько документальных фильмов о серийных убийцах можно посмотреть, чтобы стать одной из них?» «Я очень скоро вернусь». Кэл успокаивающе погладила Дилан по плечу. «С мармеладками Sour Patch Kids, тамалом и фасолевым паштетом». «А мои соски оставишь в покое?» — выпятила нижнюю губу моя сестра. «Ничего не обещаю. Нужно обеспечить малышку Рид всем необходимым». Кэл вскочила и наклонилась за рюкзаком, демонстрируя в полной красе свою задницу. Я перенаправил взгляд на потолок, с трудом не покраснев. Сестра расхохоталась. «Я ненавидел всех и вся. Что за жизнь? Я не должен так волноваться из-за совершенно обыкновенной задницы этой женщины, когда мне на шею вешались супермодели». «Кэл, ты по-прежнему считаешь моего брата сексуальным?» — проворчала Дилан. «Нет!» — уши Кэл порозовели. «Боже, нет! Я... мы... нет!» Хотел бы я сказать, что это чувство взаимно, но, в отличие от нее, не умел врать. И хотя я презирал Каллу, нужно признать, этими огромными сапфировыми глазами и алым ртом она напоминала фарфоровую куклу. Единственное, что делало ее похожей на человека — веснушки, украшавшие нос, как маковые зернышки. Смех Дилан перешел в коварный гогот. «Боже, я с вас не могу!» «Не волнуйся, теперь он меня ненавидит!» Кэл с упреком глянула на меня. «Верно, Роу?» Я отвернулся и начал спускаться по лестнице. «Это будут жутко долгие 7 недель».